«Значит, слушай внимательно, Голышев», — сказал следователь, — «и запоминай, вот этот подданный задержан до выяснения обстоятельств. Он спокойный, не буйный, но долг велит мне проявить осторожность. Вот тебе две копии постановления, на одной пусть распишется охранник, а вторую, ему насовсем отдай. Запомнил? Так точно, ваше благородие», — вновь отчеканил ефрейтор. «Как он это терпит? Я бы свихнулся, если бы после каждого моего слова мне орали так точно и ваше благородие». Иванов же, видимо, воспринимал эти слова как часть антуража. Что конкретно он приказал полицейским, мне осталось непонятно, потому что в своей речи следователь использовал такие слова, как «Петр II», «Тройка», «Будет исполнено, ваше благородие», — произнес ефрейтор и вытянулся в струну. Я встал и нехотя поплелся за полицейскими. Едва мы отошли от кабинета на почтительное расстояние, Голышев тут же снял маску обходительности. Еще меня удивляло, что второй полицейский за все время не проронил ни слова. Ефрейтор выразительно посмотрел мне в глаза и произнес: «Значит так, душевнобольной, двигаемся в сторону лечебницы, и без глупостей». Можно подумать, ефрейтор Голышев не знает фамилии и имени, Семен Частный. «Хорошо, хорошо», — быстро ответил я. «Никаких хорошо», — рявкнул ефрейтор. «Так точно, это понятно», — я вздохнул. «Сколько тут людей, у каждого свои заскоки в голове». Второй полицейский проявил хоть какую-то эмоцию. Он покивал головой, мол, все верно, знаем мы Семена. «Ничего себе, я тут всех на уши поставил». Дальше мы шли линией или гуськом. Впереди ефрейтор, посередине я, а сзади, на почтительном отдалении, бессловесный полицейский. Прошли в гараж. Голышев подошел к одному из автомобилей, открыл заднюю дверь и сделал жест. Я его считал безошибочно и сел внутрь. Справа от меня присел второй полицейский. «Ефрейтор, за руль. Надо побыстрее его сплавить», — говорил он, — «пока мы ехали. Это ж Москва. Не ровен час, что-то произойдет». «Угу», — ответил второй, не открывая рта. «Идеальный собеседник. Я так и думал, что наш беглец нездоров психически», — продолжал Голышев. «Какой человек в здравом уме будет дважды из участка сбегать? А что, разве такого не бывает?» — спросил я. «Молчать!» — крикнул ефрейтор. «Задержанным слова не давали. Это мы с моим напарником обсуждаем сложившуюся обстановку. Так, серый?» «Угу», — ответил полицейский, по-прежнему экономя буквы. Я подумал, а вдруг он не мой? Вот в Москве 2022 года ведь брали на работу в торговые центры людей, которые лишены речи. Все эти беззвучные кассы. Очень удобно, кстати. Да и правильно. Нет, не мой полицейский, это нонсенс. Быть может, просто неразговорчивый». За этими размышлениями до меня не сразу дошло, что мы едем в лечебницу. Очевидно, психиатрическую. Признаться, у меня уже давно появились сомнения в собственной адекватности. Особенно на фоне всего, что происходило вокруг меня. Магия, империя, гигантские рукхай базара. Автомобиль двигался размеренно, на улице было темно, и меня стало клонить в сон, но я не успел погрузиться в забытье, потому что очертания больницы стали видны издалека. Это не больница, а какой-то форт, бастион. Огромный, массивный забор мог бы выдержать осаду, а само здание, высокое, в несколько этажей, и гигантское. Когда автомобиль подъехал к блокпосту, ефрейтор проворно выскочил из машины, надел фуражку, кратко отсалютовал коллеге в форме другого цвета и пошел обратно. Потом снова бросился к охраннику, забрал у него одно из постановлений, снова пошел к машине и снова бросился обратно. Да уж, столь подробные инструкции от Иванова не были случайностью. Второй полицейский, глядя на эту пантомиму, принялся смеяться. «Ну он тупица, да?» — спросил тот. «Всегда что-нибудь да перепутает. Ну, хотя бы одной загадкой стало меньше». Второй сопровождающий не лишен речи, просто не любил разговаривать. Глава 40. Внутри психи. Сонный санитар выделил мне койку в маленькой палате на первом этаже. В помещении раздавался храп. Свет работник не зажигал, чтобы не разбудить пациентов. Я переодевался в свете ночника. На улице всего несколько фонарей. 11 часов вечера. В больницах в это время уже принято спать. Здоровый сон – залог выздоровления. Конечно, я попал не в простую лечебницу. Всюду массивные деревянные двери, замки. Про основательное ограждение по периметру просто молчу. Впрочем, решеток на окнах я не заметил. Охранники не вышли за пределы своего поста, а передали меня в руки санитару. Оружия, даже дубинок, у персонала я не заметил. Эх, а я хотел вернуться на рынок. После переодевания в палате у меня забрали гражданскую одежду. В этом определенно был плюс, ибо рубашка уже совсем выпачкалась. Медицинский работник явно не был рад моему приезду. Он нетерпеливо ждал, пока я разденусь. Еще бы в 3 часа ночи привезли. Шепотом возмущался санитар. Выспаться не дадут. Матерясь, он выдал мне вещи, которые вполне могли бы сойти за спецодежду на каком-нибудь производстве. Плотные штаны, майка, рубашка, куртка. Какие-то нелепые ботинки-тапки на липучках. Зато пришлось отдать и часы, и монеты. Никакого акта, разумеется, не составили. И я опять остался с пустыми руками. Стараясь не думать о плохом, лег на кровать. Я ощутил ортопедический матрас всем телом. Спать на таком – одно удовольствие. Вновь никакого умывания, никакой гигиены полости рта. Не прошло и минуты, как я отключился. Видимо, от нервов и переживаний мозг хотел получить отдых. Вновь увидел странный сон. Большое поле. Я ощущал его так явственно, что чувствовал ароматы трав и цветов. В центре огромного круга стоял человек в серых одеяниях, с посохом. Но выглядел он современно, что ли. Мне показалось, что я его знал. Неспешно двинулся к нему навстречу, приблизился и заглянул в лицо. Увидел лукавые глаза, уголки губ чуть приподняты, словно он хотел улыбнуться. Человек смотрел на меня, словно оценивал, и молчал. «Я хочу понять», — внезапно произнес я, и голос был мой, того Леши, что остался в 2022 году. «Терпение», — ответил он, — «ты почти готов». «Да когда же?» — прокричал я. «Сколько можно ждать?» «Я готов, я готов. С чем ты пришел ко мне? Что у тебя в руке?» Я посмотрел вниз. В руке я сжимал револьвер. Он красиво блестел на солнце. Причем я даже знал, как извлечь барабан. Нажал на кнопку, выдвинул его. «Один патрон. Для кого, интересно? Почему здесь один патрон?» — спросил я. «Чтобы мне застрелиться?» «Нет», — ответил человек с посохом. «Это слишком просто. А тебе нужно уничтожить врага. Но будь осторожен. Всего один патрон. Если промахнешься, придется начать все сначала». «А кто враг?» — спросил я. «Вы, или следователь, или кто-то еще». Но человек не ответил ничего, а лишь взмахнул посохом. Ударил о центр круга, и я вновь перенесся к краю. Вновь ощутил аромат трав. Револьвер так и лежал в моей руке. Он вселял в меня спокойствие и уверенность. Направил дуло на несговорчивого человека. Тот лишь улыбнулся. Я опустил пистолет. Возвращаться к несносному старику я не стал. Проснулся. «Новенький», — услышал я чей-то писклявый голос. «Опять новенький. Я тебе говорю, Гаврик, их сюда нарочно подселяют, чтобы мы не могли ничего в тайне хранить. И заметь, за этот год уже 3-й новенький. Да заткнись ты, Грязнов», — басом рявкнул на него другой мужик, такой же псих, как и мы. «Эй, мужичок, у тебя какой диагноз?» Я сел на кровати. Палата была совсем небольшой, но отделка внушала уважение. Вчера, в темноте, я ничего не рассмотрел, а сегодня почти залюбовался. На полу, паркет, покрытый толстым слоем лака, на стенах, какие-то плиты, похожие на соты, на окнах, шторы, аккуратный рукомойник, всюду, неброские, спокойные тона, деревянные кровати, небольшой столик. Я заметил, что у всех предметов были скругленные края. Лечебница, как-никак, да и мои однопалатники восседали с неким чувством достоинства. Это было заметно в каждом их жесте. «Эй ты, псих!» — не выдержал обладатель писклявого голоса. «К тебе тут обращаются, изволь отвечать». Я внимательно посмотрел на своих новых соседей. Да уж, вид у них действительно был болезненным. У Грязнова огромные мешки под глазами, кожа серая, с желтоватым оттенком, мышцы напряжены, а у второго мужчины, покрупнее и посолиднее, был тремор головы и конечностей. Зрелище было пугающим. «Рад бы сказать про диагноз, но у меня амнезия», — ответил я. Обладатель перестал трястись, улыбнулся. «Меня зовут Гавриил, Гаврик», — сказал он, — «а это Андрей Грязнов, или просто Грязь». «Сам ты Грязь», — возмутился второй пациент. «Ну тогда, Пискля», — махнул рукой Гавриил. «А ты кто?» «Я, Семен», — пожал я плечами. «Просто Семен. Вот ведь я действительно не запомнил свою фамилию. Частный, счастный, несчастный. Лучше сделать вид, что забыл. Что ты натворил, Семен?» — спросил Гавриил. «Как тут очутился?» «Не помню», — ответил я. «Вообще ничего». «Так ты точно не шпион?» — с подозрением спросил Пискля. «Мы хотим сбежать отсюда. Я и Гаврик. Побежишь с нами?» «Ничего не помню», — зевнул я. «Амнезия, говорю же. Когда завтрак будет? После утреннего построения, серьезно ответил Гавриил. Ты этого болтуна не слушай, он тут наговорит. Никуда мы не собираемся убегать. Это же больница, нас тут лечит. И вылечит обязательно, милостью императрицы. Многие лета, пропищал Грязнов. Но если решишь с нами бежать, понизив бас, произнес Андрей, я тебе расскажу план. Он гениальный. Даже граф Монте-Кристо бы плакал от зависти, прочитав мой план. Лицо и конечности Гавриила вновь начали трястись. Выглядело это жутковато, конечно. Надо бы разузнать, за что они тут. Вдруг буйные, вдруг агрессивные. Я подошел к раковине и умылся. После нескольких недель стабильности меня раздражали перемены и неопределенность. Где я оказался, ты подумай. А когда нас выпустят? Спросил я. На построение. Дверь открыта. Пискляво сказал Андрей Грязнов. Иди, хоть сейчас. Я потянул за ручку, толкнул дверь. Точно открыто. Коридор был полон людей, одетых, как мы. И все они двигались в одну сторону. Санитаров было хорошо заметно. Они носили белые штаны и халаты, а еще, шапочки. Выглядело это мило. Я потянулся вслед за толпой и оказался на улице. Прохладно. Куртку мне не выдали, и я кутался в рубашку. А вот на многих пациентах верхняя одежда была. «Стройсь!» – прокричал один из санитаров. Всех пациентов, или узников, выстроили в линейку на большой асфальтированной площадке. Заиграл гимн. Мне он показался знакомым. Нестройный голос затянул текст. «Боже, царя храни! У меня действительно появились сомнения в моем ментальном здоровье. Как бы тут не стать психом!» Когда музыка смолкла, уже после первого куплета, вперед вышел лысый мужичок с бородкой. «Кажется, такую называют испаньолка». Это был врач. Он носил халат поверх пиджака оливкового цвета. «Господа выздоравливающие!» – закричал он. «Милостью императрицы превозможим недуг!» Вновь раздался нестройный хор голосов. «Ура! Ура! Мне хотелось только одного – провалиться сквозь землю. Помните, покуда есть Романовы, есть Россия. Покуда есть Романовы, есть надежда. И мы обязаны пользоваться милостью вперед, к лечению». Пациенты стали расходиться. Я вновь решил плыть по течению и устремился за основной массой людей. Сомнений в психическом нездоровье отдельных узников не возникало. Они совершали резкие движения, хаотически перемещались, могли хватать других за одежду, издавали неприятный смех. Но основная масса людей ничем не отличалась от обычных людей. Какой-то старик взял меня за руку и спросил красивым голосом. «Я прошу прощения, сударь, вы не знаете Лидию? Это моя дочь. Она обещала навестить меня уже давным-давно». «Нет», — ответил, — «не могли бы, не отпущу, пока не ответите», — настаивал старик. «Только честно, сударь, расскажите-ка всю правду, что с моей Лидой». Я с трудом вырвал руку. К нам подбежал санитар, и старик виновато улыбнулся. «Новое лицо», — сказал он. «Я думал, он знает мою дочь. Быть может, ему известна причина ее неявки». «Марк Львович, вы уже всю больницу утомили своей дочкой», – прошипел санитар. «Вы же ее сами и зарезали. Как она к вам придет? Мертвые не передвигаются своими ногами, Марк Львович». Я ускорил шаг. Как ни странно, на завтрак никто не спешил. Ну, разве что единицы. Из курса по психиатрии я помнил, что при психических недугах пациенты могут становиться прожорливыми. Они просто забывают о приемах пищи. Хоть я и был здоров, относительно... Аппетит у меня был зверский. «Руки мыть», – машинально повторял санитар у входа, – «с мылом». «Тщательно, тщательно, показываем». «Так, ты, проходи, а ты, перемывать, с мылом». «Следующий, показывай». «Соблюдение гигиены, это хорошо». Рукомойников было много, несколько десятков. Столовая навевала ассоциации со школой. Столы, каждый из которых был рассчитан на 4 человека, уже накрыли. Оставалось лишь выбрать себе подходящее место. Как я ни старался сесть один, все равно оказался в чужой компании. Эти люди, по крайней мере, не производили впечатления совсем уж больных. Завтрак был питательным и здоровым, но невкусным. Омлет, приготовленный на пару, 2 ломтя черного хлеба, в бумажной упаковке, 2 кусочка масла. Мои товарищи по дурдому принялись синхронно распаковывать их, потом, неловко намазывать на хлеб, и тоже синхронно. Я убрал взгляд и в отдельной миске увидел салат из моркови и яблока. Никаких ножей, никаких вилок. Хочешь есть, кушай ложкой, ну или руками. Приятного аппетита, зачем-то сказал я, принимаясь за омлет. Ответом мне было молчание, не очень-то и хотелось болтать. Едва я умял свой завтрак и перешел к чаю, Ко мне сзади подкрался санитар, тот самый, что вчера заселил меня в палату. Он наклонился и принялся шептать прямо в ухо. «За мной, сударь», — потребовал он. «Вас ожидают». «Кто?» — спросил я. «Сам», — прошептал санитар. «Пошевеливайтесь. Вам ведь еще не вводили транквилизаторы. Откуда такая заторможенность?» Глава 41. Трудовая терапия. Мы прошли по коридору, который привел нас к массивной белой двери. Санитар открыл ее длинным ключом, который висел у него на шее. Впустил меня, зашел следом и тут же захлопнул дверь. Мы поднялись на второй этаж по широкой лестнице с коваными перилами. На стенах были фрески с античными мотивами. Очень красиво. Сам пол был отделан мрамором. Богатая обстановка, ничего не скажешь. Сразу после лестницы, дубовая дверь, за нею, небольшая приемная. Место секретаря пустовало. Еще одна дубовая дверь. Санитар открыл ее и жестом показал пройти. Сам при этом остался в приемной. Я сделал шаг внутрь. За огромным столом сидел тот самый человек, что призывал любить Романовых. Его лицо расплылось в довольной улыбке. «Заходи, заходи, Семен», — предложил он. «Ну, как тебе мои владения?» «Здравствуйте», — ответил я. «Выглядит очень многообещающе. Это радует. Меня зовут Анатолий Борисович Чудодей», — с улыбкой сказал мужчина. «Я заслуженный доктор медицинских наук. Не теряю надежды получить Нобелевскую премию. Без ложной скромности скажу. Я светило психиатрической мысли всей Российской империи». «Рад знакомству», — ответил я. «Этот человек меня почему-то раздражал. А ведь мне передали звонок нашего общего знакомого», — продолжал главврач, «который и попросил вас, ХМ, осмотреть. Федор Михайлович, это профессионал, глыба. Он написал ваш случай как любопытнейший для науки. Ничего особенного», — пожал я плечами. «Просто амнезия. Вы ведь не дворянских кровей», — с укором сказал Чудодей, будто в этом была моя вина. «Сие лечебное заведение сугубо для аристократии. Впрочем, в особых обстоятельствах мы можем принимать и разночинцев. Пошли навстречу Федору Михайловичу. Это уникум, чтоб вы знали. Настоящий светоч». Я промолчал. Мне что, нужно было его благодарить за то, что меня в дурку упекли? Конечно, интерес для науки могли представлять мои магические способности. Но раз здесь за подобное пытают, я решил промолчать. «У нас огромный объем работы», — вздохнул главврач. «Мы проводим ментальные исследования десятков господ. Дух захватывает. Твоим случаем мы займемся несколько позже». «Хорошо», — только и ответил я. «Господин Иванов указал в своем постановлении, что вы обучались на врача», — снова улыбнулся Анатолий Борисович. «Пусть и ветеринарного». «Все так», — ответил я. «Эту часть своего прошлого я помню хорошо. Я предлагаю совместить полезное с полезным», — радостно сказал Чудодей. «Трудовая терапия. Вам это что-нибудь говорит?» «Конечно», — кивнул я. «Это элемент лечения психических недугов». «Верно, коллега», — всплеснул руками он. «Как я уже указал, у нас чрезвычайная нехватка кадров, особенно санитаров. Понять не могу, чего им не хватает. Зарплата весьма солидная, 50 рублей. 5 рублей – доплата за вредность. Мы обеспечиваем работников койкой, питанием. Ну да, не таким разнообразным, как у пациентов. Так ведь то, дворяне. А в санитары идут одни разночинцы. Что они там привыкли кушать? Хлеб да каша, масло для антуража». Главврач рассмеялся, но тут же стыдливо прикрыл рот рукой. Странно, но речь этого человека показалась мне знакомой. Да-да, слова Чудодея меня повеселили. В России 2022 года я слышал то же самое. И, как ни странно, тоже от чиновников медицины, которые засели в дорогих и красивых кабинетах. В России и санитары, и медбратья, да и врачи – настоящий дефицит. Сколько себя помню, так всегда было. Но почему-то никто не спешил улучшать медработникам условия труда. И койки в больницах тоже организовывали, особенно во время ковида. А порой и вовсе заставляли ночевать прямо в коридорах у палат. А ежели больные позовут, помогите. Вам что, трудно, что ли? Интересно, почему так много людей бежало из профессии? Как видно, в Российской империи пошли еще дальше. И санитары просто жили в одной больнице со своими пациентами. «Простите», — снова улыбнулся Чудодей, — «я и забыл, что вы тоже не относитесь к дворянам. К сожалению, доплачивать я вам не смогу, ведь с подследственными запрещено заключать договоры. Однако же, я отыщу способ вас отблагодарить. Я готов работать», — вздохнул я. «К тому же, мне нужен комплект белья, зубная щетка, мыло». Услышав согласие, Чудодей внезапно перешел на «ты», а улыбка на его лице стала еще шире. «Как? Тебе не выдали?» – возмутился главврач. «Не сомневайся, Семочка, все передадут. Раз ты готов к трудотерапии, то тебе уготован четвертый этаж. Справишься?» Я неопределенно пожал плечами. «Справишься?» – махнул он рукой. «Ну какие могут быть сомнения? Эй, Захар, Захар, чтоб тебя!» Главврач уже встал из-за стола, чтобы самому идти в приемную, но тут дверь открылась. У входа стоял тот самый санитар. В кабинет он не зашел. «Захар», — сказал ему главврач, — «немедля выдать нашему пациенту зубную щетку, пасту и безопасные бритвенные принадлежности». «Есть», — ответил Захар. «А как господин частный умоется, отведи его на четвертый этаж», — лукаво сказал чудодей. «На четвертый?» — удивился санитар. «Но там ведь необузданные, а по виду Семен частный, мирный. Он будет помогать Никите», — объяснил главврач. «У частного блестящее образование. Все понятно, выполнять». Пока мы вновь шли по роскошной лестнице, мимо фресок и картин, у меня в голове крутилась только одна мысль. Кто такие эти необузданные, и почему их не было на утреннем построении? Шестым чувством я предвидел новые приключения, хоть бы немного передышки. Глава 42. Поединок. Захар показал мне душевые комнаты первого этажа. Они бы сделали честь какой-нибудь бане класса люкс. На полу – узоры из плитки, на стенах – гранит. Лавки выполнены из камня, тканевые шторки. Я залюбовался красотой. Также Захар выдал мне зубную щетку и небольшой тюбик пасты. Недельный запас свежего белья и несколько пар носков. Грязные вещи полагалось оставлять в большом баке на входе в душевые. «Сервис. Когда накупаешься, разыщешь меня», — бросил Захар. Я не спешил. Помимо обычного душа, здесь была вертикальная гидромассажная система. Как медик я знал о такой, но пробовал лишь один раз в жизни, в аквапарке. Струи воды били в разные точки тела. Это очень полезно, не хуже массажа, но еще и очень приятно. Как минимум полчаса я наслаждался банными процедурами, пытаясь отсрочить неминуемый возврат в эту кривую реальность. Сходил в палату и оставил казенные вещи. Никого внутри. Захара я долго не мог найти. В конце концов, он отыскался в столовой. На входе уже не было санитара, призывающего мыть руки. Некоторые столы были заняты. Больные или узники читали книги или неспешно попивали чай. Захар с ложечки кормил пациента, который уже не мог этого делать самостоятельно. «О, отлично!» – воскликнул он, заметив меня. «Сюда, скорее, докорми господина Сорокина, а я скоро вернусь». И ушел. Пациент открыл рот, будто птенец. Я вздохнул, набрал кашу в ложку и покормил его. Вот уж не знаю, было в этой процедуре что-то унизительное. С другой стороны, это ведь такое благородное занятие. Помогать немощному. Господин Сорокин кушал очень неаккуратно, и мне пришлось еще и убирать помазки каши с его окладистой бороды. И для чего, спрашивается, человеку в таком состоянии борода? «Готов к игре?» – спросил пациент неожиданно ровным голосом. «Чего?» – воскликнул я. «Может, вы бы сами покушали, вместо разговоров?» «Рука почти не поднимается», – объяснил Сорокин и продемонстрировал. Действительно, руку выше груди он поднять не мог. «Так что насчет игры, будешь?» «Прекратите», — попросил я. «Ну что, доели? Вас обратно, в палату отвезти, еще чай», — требовательно сказал Сорокин. «Чай — это святое. Про игру ты, зря, зря, я вижу, будет игра». Я сходил на кухню и попросил кружку чая для своего неожиданного пациента. Прямо на моих глазах кухарка взяла небольшой заварник, бросила туда несколько щепоток чая и залила водой. Несколько раз взболтала, а потом поставила возле плиты. Полная женщина поправила волосы кокетливым жестом и широко улыбнулась мне. «Пусть настоится», — произнесла она. «Как вас звать, господин?» «Я, Семен», — ответил. «Мне вот поручили господина Сорокина покормить». «Ох, как вы благородны!» — хохотнула кухарка. «Это так мило с вашей стороны. А дети есть у вас, господин, родственники?» «Не знаю», — пожал я плечами. «У меня амнезия. Дайте еще и ложечку, чтобы он этим чаем не захлебнулся. Я не только готовить мастерица», — вдруг кокетливо добавила она, — «могу и другим делом заняться». Вернулся к своему пациенту, что покорно дожидался меня за столом. А куда он делся бы? Добрая кухарка налила сразу две кружки чая, поэтому я совмещал полезное и приятным. Поил и Сорокина, и себя. Главное, кружки не перепутать. Тот больше не включал свою шарманку про игру, а рассказывал мне про больницу. «Я тут навечно», — говорил пациент. «И как ты думаешь, за что?» 5 лет тому назад, в пылу спора, пригрозил своей невестке ножом. Только и всего, ни удара, ни тычка, покушение на убийство, диагностировали деменцию, и упекли меня сюда. Хорошо, хоть прав не лишили, я по-прежнему дворянин. Вот ведь, произнес я, чтобы поддержать разговор, и раз в полгода, продолжал Сорокин, мне отказывают в выписке, мол, я опасен для общества, можешь себе представить, да я даже руку поднять не могу. Пациент так и продолжал мне изливать душу, что сильно раздражало. И где этот Захар? Болтовня старика не давала мне сосредоточиться на собственных проблемах. А за ночь, между тем, у меня появилась дельная мысль. Ежели в этой императорской России преследуют за колдовство, то нужно сбежать в страну, где это разрешено. Там я сразу стану своим. Буду лечить, это везде востребовано. Оставались сущие пустяки. Узнать, в какую страну я могу бежать, раздобыть денег, чтобы обеспечить себе дорогу, новые документы, чтобы я мог пройти границу, а, ну и выбраться из этого гостеприимного заведения с массивным забором и блокпостом. Оставался альтернативный вариант. Федор Иванов сдержит свое слово и вытащит меня отсюда. В это почему-то верилось с трудом. «А, вот ты где!» – воскликнул Захар. «Я думал, ты уже покормил господина Сорокина и отвел в его палату. Он на второй этаж сам не поднимется». «Очень смешно», — ответил я санитару. Больной захотел согреться и выпить чайку. Я его поддержал. «Ну, веди тогда Сорокина», — сказал работник больницы. «Чуть позже встретимся». «С каких это пор вы мне командуете?» — огрызнулся я. «Я тут не санитар, в конце концов. Господа, не ссорьтесь», — подал голос Сорокин. «Я бы не хотел, чтобы моя скромная персона стала причиной вашего конфликта. Тем более, накануне игры». Говорить пациенту было тяжело, дыхание сбивалось, но слова он подбирал четко, а голос звучал ясно, будто у актера всего полдня в психиатрической клинике. А я уже осознал, что не хочу иметь с этим направлением медицинской деятельности ничего общего. Посиди с такими психами месяц-другой, сам с ума сойдешь. Мне пришлось вести господина Сорокина в палату под руку. Мышцы его были совсем слабы. Ноги он переставлял с трудом, задыхался, но даже в таком состоянии пытался что-то рассказывать. Путь на второй этаж оказался очень долгим. Наконец, мы добрались до палаты. Усадив его на кровать, я тут же вышел. Ну и дурдом. А что же тогда на четвертом этаже? Не прошло и минуты, как Захар сам меня нашел. «Скоро обед», — бросил он. «Пойдем, введу тебя в курс дела. Вы не забывайте, я тоже пациент», — ответил я, но санитар то ли не услышал меня, то ли сделал вид. Как выяснилось, свобода перемещений была лишь для пациентов с первого и второго этажа. На третий этаж вела усиленная дверь, она была закрыта, а между третьим и четвертым и вовсе была установлена большая решетчатая конструкция. Там было организовано что-то вроде поста, но место охранника пустовало. «Тут люди опасные», — объяснил он, — «но не такие, как на пятом этаже. Те вообще все время проводят в палатах. А прогулки?» — зачем-то спросил я. «В отдельной палате», — ответил он, — «как в тюрьме. Но и ее они посещают нечасто, некому их выгуливать. Сосредоточься. Тебе бояться нечего, они тебя за своего примут». «Кто они?» — «Наши постояльцы», — объяснил Захар. «Тут 12 человек, а персонала...» — кот наплакал. «Мы сейчас уберем тарелки после завтрака и вынесем на мойку». «После завтрака?» – удивился я. «Вы ведь говорите, что скоро обед». «Все, не болтай», – бросил Захар. «Говорю тебе, некому работать. Пойдем». В каждой палате располагалось по 2 человека. Кормили их так же, как и нас. Это я понял по объедкам на тарелках. В целом пациенты спокойно реагировали на наше присутствие. Я забирал посуду и ставил ее на тележку, которой вооружился Захар. Он тут же закрывал палату на ключ, и мы двигались к следующей. Кроме нас тут не было ни одного медицинского работника. Все прошло неплохо, за исключением последней палаты. Там сидел сухенький старик, он реагировал на нас примерно никак, а на другой койке, крепкий и высокий мужчина. Он казался абсолютно нормальным, пока не раскрыл рот. «Спаси, сатана!» — произнес он демоническим голосом и рассмеялся. «Черная месса близится». «Что, страшно, смертный?» Меня пробрало до мурашек, и от его слов, и от этого ледяного, нечеловеческого голоса. А вот Захар не обратил на этого больного никакого внимания. Когда мы вышли из палаты, я выдохнул. Моечная располагалась тут же, в соседнем помещении. Грязная посуда с трудом помещалась на тележке. Мы принялись выбрасывать объедки в огромную бадью, а тарелки составлять возле двух безразмерных раковин. «Давай, быстро моем», — воскликнул санитар. «Обед скоро, не успеваем». Однако же, все свелось к тому, что быстро мыл я. Захар просто стоял и смотрел. В принципе, 12 тарелок от омлета и столько же мисок от салата – это немного. Но несправедливость душила. На мою просьбу помощь санитар отреагировал с улыбкой. «Я контролирую. Надо же мне сначала тебя всему обучить. Мыть посуду?» – воскликнул я. «Серьезно? Да тут всего 12 персон», – махнул он рукой. «Ерунда. Давай, мой быстрее. Сейчас и обед будет». Раздался звонок. Захар подошел, как мне сначала показалось, к шкафу. Вставил ключик в скважину, провернул. Это оказался кухонный подъемник. Очень хитро. Захар извлек несколько кастрюль, закрыл дверцу и извлек ключик. Принялся раскладывать еду по свежевымытым тарелкам. Правда, пришлось взять еще 12 штук с глубоким дном, для первого. Кормили очень даже прилично. Суп-пюре, на второе, овощи с фаршем, хлеб. Простые и незатейливые, но вкусные кушанья. Из чайника он разлил какой-то напиток, по цвету похожий на кофе. Тарелки санитар аккуратно расставлял на разные уровни тележки. Удивительно, но поместилось все. «Помогай», – потребовал Захар. «Нет, я сначала посмотрю, как вы это делаете, поучусь», – парировал я. «Вот ведь», – ругнулся санитар. «Запоминай, завтра будешь кормить третий этаж один». Аккуратно перемещая тележку, мы двинулись в обратный путь. Кормежка началась с тех пациентов, что были ближе всего к мойке. Захар открыл первую палату, ту самую, где меня напугал пациент. Я взял поднос, и санитар поставил на него кушанье. Я занес и вернулся. Следующий поднос. Я вновь пошел в палату. Тут санитар вдруг хлопнул себя по лбу. Медикаменты забыл. Вот же, соломенная башка. И тут он закрыл палату, оставив меня с двумя пациентами. Подносы с едой стояли на столе. Старичок тут же поднялся с кровати и поплелся к своей еде. Принялся за трапезу. Ложка за ложкой он уплетал суп и стонал от удовольствия. А вот второй человек, с виду абсолютно здоровый, молча смотрел на меня. «Не пойму», — сказал он демоническим голосом. «Ты с ними или с нами?» Я промолчал. Как говорится, с дураками лучше не спорить, а с психами и подавно. Мое молчание почему-то разозлило пациента. Я был готов поклясться, что у него вытянулись зрачки. Он встал с кровати и медленно двинулся в мою сторону, вытянув руки. Я чую-чую, его голос стал шипящим. «Ты, врата, врата, откройся, отдай мне силу, прекратите», взвизгнул я. «Я сейчас охрану позову». Старик продолжал спокойно есть, не обращая на нас никакого внимания. Я попятился к двери, дернул за ручку, закрыто. «Где же этот Захар? И почему он закрыл меня в палате с умалишенными?» Пациент подходил все ближе и ближе. Он наскалил зубы, и с них стекала слюна. Я вдруг явственно увидел у него большую пульсирующую точку, прямо в голове, в центре лба. Точка была красного цвета. В руках я ощутил уже знакомое покалывание, энергия. И хотя магия тут была запрещена везде, а не только вне Хогвартса, позволить себе промедление я уже не мог. Я сделал резкий рывок в сторону пациента и положил правую руку ему на лоб. Я думал, что произойдет исцеление, как это уже бывало. Но все получилось совсем иначе. Все завертелось, пол ушел из-под ног, и мы рухнули в бездну. Последнее, что я услышал, его хриплый шепот. «Добро пожаловать в мою реальность». Глава 43. Пустошь. Готов поклясться, что играла музыка. Да-да, музыка. Негромкая, заунывная, словно доносящаяся из-под земли. Мне она показалась знакомой. Что-то вроде саундтрека для замка Некрополис в третьей части «Героев меча и магии». Музыка звучала тихо-тихо, и ее вполне можно было принять за расстройство воображения. Я посмотрел на свои руки. Кожаные перчатки, какая-то нелепая рубаха. Потом осмотрел остальной наряд. Черные штаны, сапоги. Неужели я окончательно свихнулся? Все вокруг казалось галлюцинацией, слишком сюрреалистичным, чтобы быть правдой. Вперед уходила длинная мощеная дорожка. Вдруг прямо надо мной что-то пролетело. Я сощурился. Что-то огромное и темное, напоминающее ската, но с перепончатыми крыльями, медленно проплыло в вышине. Небо было укрыто плотными тучами, сквозь которые с трудом пробирался свет. «Держи его!» — услышал я чей-то противный голос. «Новенький, вкусненький!» — раздался цокот, как будто лошадь бежит по мостовой. Ко мне неслись два отвратительных создания. Два существа, похожих на чертей из старых гравюр. Кривоногие, с перекошенными ртами, крошечными рожками и хвостами. Отчего-то бежать им было неудобно, а один даже растянулся на камнях. Я не стал поддаваться им и бросился на утек. У меня это получалось хорошо. Усталости я не чувствовал. Мощеная дорога привела меня в некое подобие города. Дома стояли вплотную друг к другу, но ни в одном не было дверей, только пустые, темные оконные проемы. Цокот копыт позади меня растворился. Здесь музыка словно стала еще приглушеннее. Я медленно шел вперед. Улицы тоже были вымощены камней, кое-где он образовывал мозаичные узоры. По-своему город был красив, но уж очень мрачен. Я услышал дружный цокот копыт, словно идет десяток лошадей, но, в лапу, бросился в сторону и спрятался за каким-то большим камнем. Мимо меня прошествовало несколько рядов чертей, но уже крупнее. На их поясах болтались мечи. Они ушли в том направлении, откуда я попал в город. Куда я попал? Краем глаза я посмотрел на синий и красный столбик. К ним добавился еще один объект, что-то вроде компаса. И стрелка явно указывала направление. Подчиняясь интуиции, я пошел туда, внимательно прислушиваясь. Кладбище. Да-да, настоящее кладбище. Оно раскинулось в центре страшного городка. Стрелка продолжала темнеть. Я подошел к большому монументу. На одной из его сторон было лицо, вполне человеческое. И что дальше? Никаких подсказок, никакой помощи. Сверху, прямо над барельефом, было вмонтировано кольцо-стучалка. Такое, что в американских фильмах любят изображать в виде льва или грифа. Я взял за кольцо и аккуратно постучал несколько раз. Чего доброго, ко мне эти черти сбегутся. Каменное лицо на двери распахнуло глаза, и я отпрянул. Страшно, очень страшно. Знать бы, что это такое. Чего ты хочешь, путник? Раздался низкий, гулкий и громкий голос, будто звучащий из самой глубины камня. Выбраться. Прошипел я. Вернуться. И говорите тише, нас черти услышат. Выбраться, задумчиво произнесло лицо, но громкость действительно сбавила. Знаешь ли ты, где находишься? Куда ты попал? Понятия не имею. Это пустошь, произнесло изваяние. Граница семи миров. Ты можешь перенестись в любой из них. А в какой я могу вернуться? России в списке нет? С надеждой спросил я. Какой России? Спросило лицо. Российская империя. В смысле, федерации. Да, РФ. Изваяние вдруг закрыло глаза. Отключилось. Я услышал мерзкие голоса вдали. Тут же лег на землю. На отдалении от меня, по дорожке, прошли черти. Они смотрели на могилы и хихикали. Ну и мерзкие твари. У одного из чудовищ была борода, а у второго – нет. Они принялись целоваться. Выглядело это омерзительно. Нет места романтичнее, прошипел черт без бороды, облизывая тонкие губы. «Все для тебя, моя гадость», – ответил второй. «Вот тебе раз, это парень и девушка, тоже в романтику играют». Каждый из чертей подняли ладонь. У него образовалось пламя, у нее – лед. Постепенно огонь погас. Девушка черт улыбнулась. «Ты мой», — сказала она, — «до скончания веков. Следуй за мной, раб, что я только что увидел». К счастью, черти ушли. Я дождался, пока их шаги совсем растают, поднялся, взялся за кольцо-стучалку и вновь принялся молотить. Лицо тут же ожило и нахмурилось. «Не нужно бить мне по лбу», — сукоризной сказала изваяние. Я смотрела. «Есть федерация?» — с надеждой спросил я. «Российская, Орел, Лада, Сочи. Есть». «Такого нет», — ответило лицо. «Только империя. Откуда ты и пришел в пустошь? Верните меня туда хотя бы», — попросил я. «Мне здесь не место». «С удовольствием», — ответило изваяние. «Но ты пришел играть. Принеси мне рога беса, который вытащил тебя сюда. Накорми меня ими и проходи в свою империю». «Рога?» — возмутился я. «Беса? Может, еще и косу дьявола?» «Рога беса», — ответило изваяние и стало закрывать глаза. «Подожди, подожди», — попросил я. «А как мне его победить? Голыми руками? У тебя должно быть орудие», — произнесло лицо. «Проверь, никто не играет голыми руками». Я начал ощупывать себя. Никакого оружия, ни меча, ни ножа, ни даже ржавого гвоздя. Тогда я задумался всего на секунду, и в моей руке появился револьвер. Тот самый, из сна. Привычным движением я щелкнул барабаном. Один патрон, всего один. «Промахнусь, и мне конец. Следуй за стрелкой», — ответило изваяние. «Кого только присылают». Каменное лицо застыло, снова став безмолвным монументом. «Хорошо быть камнем, здесь, в этом мире, это, наверное, самая безопасная форма существования». Я глубоко вдохнул, сжал револьвер в руке, и тут же заметил, что стрелка снова передо мной. Она дрожала, указывая обратно, вглубь этого мрачного города, туда, где меня ждал бес с рогами и единственный шанс выбраться. Глава 44. Выстрел не в пустоту. Ориентируясь на стрелку в своей голове, я пошел обратно, в город. Как же безумно это звучало. Я шел, крадучись, озираясь по сторонам. При каждом шорохе старался спрятаться в укрытие. С верхних этажей окон то и дело вылетали странные создания. Меня они то ли не замечали, то ли игнорировали. Двигаться по внутреннему навигатору было тяжело. Он совершенно не учитывал планировки города. Дважды я упирался в бесконечные стены, обойти было невозможно, приходилось возвращаться. Один раз мне пришлось перелезать через высокий забор. Я ведь не Леша Щербаков, едва не напоролся на пику. Я устал, горло пересохло, страшно хотелось пить. Глаза слезились, а надоедливая музыка просто сводила меня с ума. Наконец, стрелка поменяла цвет, и вдалеке я увидел необходимого черта. Точнее сказать, чертей. Я посчитал по головам, 7, а у меня один патрон. И как я пойму, кто из этих тварей затащил меня в пустошь? Может, просто спросить? Новичок, начали кричать черти, нашелся, новичок. Иди сюда, сладенький, твари, прокричал я. Этот город мой. Не знаю, зачем я это сказал, но после моих слов монстры смолкли. Мы находились в некоем подобии парка. Правда, деревья, как и кусты, стояли без листвы, зато из земли торчали красивые кованые цветы. Бесы начали двигаться вперед и на ходу группироваться. Они выстроились в некое подобие клина. Первым стоял самый толстый, самый высокий. Я тоже встал, широко расправив плечи. Вновь вызвал свой револьвер. «Не слышу ответа», — вскричал я, поигрывая оружием. «Кто из вас, мелких недостойных бесов, вытащил меня сюда?» Из чади ада принялись хохотать. Голоса у них были в точности такие же, как и у того пациента из палаты, которого я столь неудачно попытался исцелить. Но мне уже не было страшно. Наоборот, сцена почему-то веселила. Особенно, непонятные реплики тварей. О чем они там переговариваются? «Я повторяю», — спросил я. «Кто?» Вперед выступил один из бесов. Он отличался от своих собратьев белой шерсткой на груди. Клыки его были белоснежными. Бес принялся отбивать чечетку своими копытами и игриво махать хвостом. «Ну я», — сказал он, — «ай, да я, вытащил такого сочного, такого игривого мальчика. И мне полагается самая сочная, самая вкусная частичка тебя». «Это какая же?» — спросил я, говоря на твоем языке. «Ягодичка». Твари принялись хохотать, строй их окончательно распался. Я же, повинуясь странному импульсу, вскинул руку и резко, не целясь, нажал на курок. Раздался оглушительный выстрел. У меня в ушах зазвенело. Надо же, биология работает и на границе 7 миров. Медленно, будто в режиме слоумо, бес отступил назад. Потом, взялся за грудь, рухнул. В его белой шерстке появилось отверстие, откуда хлынула кровь. Вполне себе красная, ничего демонического. Остальные твари с криками разбежались, смешно цокая своими копытами. «Мастера!» — кричали они. «Нужно позвать мастера! Мастера! Мастера!» — доносились их визгливые крики. Один из чертей в панике рванул к железным цветам и с размаху насадился на пику. Выглядело это пугающе и почему-то деморализовало. Но я нашел в себе силы, собрался, не теряя времени, подбежал к поверженному противнику. И как у него достаются эти рога? Я принялся выкручивать их пальцами, будто грибы из земли. Сработало. Теперь нужно найти это изваяние. Рога были очень горячими, обжигали кожу. Приходилось перекладывать их из одной ладони в другую, словно картошку достал из костра. И вот тут произошло самое неприятное. Внутренний навигатор отказал. И как прикажете обнаружить кладбище в огромном городе, полном неприятных тварей? Я метался, петлял, но вскоре понял, за мной гонится. Теперь монстры были разными. Не только бесы, но и какие-то собаки. А еще, как минимум 3 скелета. Они были далеко, но приближались, отовсюду. Страх липкой волной схватил меня за горло. Рога так и не остыли. Я был по-прежнему вынужден перекладывать их из ладони в ладонь. В моменте мне уже совсем хотелось их выбросить, но я задушил в себе эту мысль. Просто бежал и бежал вперед без усталости. Вдруг обстановка показалась мне знакомой. Те же черные деревья без листьев. Бросился дальше. Кладбище. Я закрыл ворота и, повинуясь собственной интуиции, из 2 жердей сделал крест. Приладил его к воротам. Удивительно, но вся процессия тварей замерла, остановилась. Они принялись шипеть. Я бросился в центр, к алтарю. Когда я уже отбежал на приличное расстояние, раздался гул, обернулся и увидел, что врата слетели с петель. «Мастер!» — начали орать твари. «Мастер! Он! Твой!» С трудом пройдя через ворота, ко мне приближался мегачерт. Он был огромен. Черные рога вились, глаза налились пламенем. Красная-красная кожа. Двигаться ему мешали низкие деревья, и он просто вырывал их с корнем. Алтарь был близок. Я принялся молотить по лицу ручкой. Никакой реакции. «Пища!» — заорал мегачерт. «В мясорубку! Шагом марш! Шагом марш по-хорошему! Просыпайся!» Начал я кричать на изваяние. «Открывай рот! Вот рога! Твою дивизию!» Я ощущал зловонное дыхание огромного чудовища. Он уже начал нагибаться, чтобы достать до меня, и никуда не спешил. До меня донесся смех, торжествующий, победный, а рога так и продолжали жарить ладони. Я даже перестал перекладывать их из руки в руку, пригвожденный к месту ужасом. Машинально отметил, что у меня уже должны быть ожоги. Впрочем, это была наименьшая из проблем. Наконец, изваяние очнулось. Некоторое время каменное лицо не могло понять, чего я от него хочу. Брови в ужасе вскинулись, когда оно увидело мегачерта у меня за спиной. Но рот все же раскрыло. Я бросил туда рога, как в монитоприемник. «Назад!» — прокричал я, направляя в сторону преследователя револьвер с пустым барабаном. «Я и тебе рога отстрелю, пища!» — взревел мегачерт. «Свита, ко мне!» В глазах мастера черта проступило сомнение. Он ведь не был уверен, что патронов у меня уже нет. Исчадие ада замешкалось на секунду, замерло на мгновение, то ли в замешательстве, то ли в нерешительности. Это и спасло мне жизнь. Земля вновь ушла из-под ног, а я, словно на аттракционе, улетел в небо, прямо в черные облака. Глава 45. Свобода. Я приоткрыл глаза, жадно вдохнул. Некоторое время я ощущал противное дыхание гигантского черта. Они там что, на этой границе семи миров, про зубную пасту не слышали? Музыка сменилась, вместо заунывного напева раздавались резкие хлопки. Взгляд мой уперся в белый потолок палаты. Потом я понял, что ритмичные звуки не были музыкой. Это меня по щекам хлопал Захар. Сила ударов выдавала волнение. Так можно не только привести в чувство, но и, к примеру, выбить зуб. Увидев мое пробуждение, он прекратил наносить удары и облегченно выдохнул. «Я думал, он тебя задушил», — произнес санитар. «Вот ведь, преступник». «Кто?» — прохрипел я. «Значит, меня и правда душили». «Ну этот, анархист», — Захар показал в сторону обладателя демонического голоса. Тот лежал в полном нокауте. Видимо, у Захара крепкая рука. Его сосед по палате, старик, продолжал увлеченно уминать свой обед. «Если здесь прошло всего несколько минут, как я успел пережить столько событий на границе миров?» Впрочем, после переселения в чужое тело, маги, императора Базара удивляться уже было нечему. В этой вселенной было возможно все, и со мной почему-то происходили лишь те события, наступления которых лично я бы хотел избежать. Выжил, и ладно, будет что вспомнить на старости лет, если доживу. Я встал, выдохнул, посмотрел на свою одежду, больничная униформа, те же самые туфли-тапки на липучках, штаны. Значит, мой боевой наряд остался в пустоши, как и револьвер. Если пациент меня и душил, то повреждений не причинил. Никаких болевых ощущений в области горла, подбородка. «Мне кажется, вы его сильно ударили», — сказал я и подошел к пациенту. «Просто оттолкнул», — смутился Захар. «Мы положили больного на его койку. Обед для остальных обитателей лечебницы, должно быть, безнадежно остыл. Я проверил пульс, все в порядке». «Конечно, если он получил черепно-мозговую травму, без специальных обследований это не понять». На удачу попробовал просто потормошить пациента. Тот открыл глаза. «О, боги!» – протянул тот. «Кто вы? Где я? Ты дома?» – рявкнул Захар. «Ну, готовься, на четвертый этаж пойдешь. Только чудику все доложу. Семен, за мной!» «Подождите», – сказал я. «Разве вы не слышите?» «Что?» – возмутился санитар. «Слышу, что этого подонка даже удар грузовика не перебьет». «Голос», — объяснил я. «Голос у него нормальный». «Кто вы такие?» — произнес пациент. «Я уважаемый господин Балконский. Объясните немедленно, что со мною произошло, и отчего я нахожусь в общей палате. Господа, переведите меня в отдельный люкс. Я состоятелен и вполне могу себе позволить одиночное пребывание». «За мной», — буркнул Семен. «Мы вышли из палаты, которую санитар тут же закрыл на ключ. Дышал он тяжело и, казалось, готов вот-вот сорваться в истерику. Мы принялись разносить обеды дальше. Пациенты тут же принимались за еду, не обращая никакого внимания на температуру. Я и сам хотел есть и пить так, что голова кружилась. Да уж, в этих фантастических мирах время крайне субъективно. «Есть хочу», — сказал я. «Пойду в столовую». «Ну иди», — буркнул санитар. «Я еще не позавтракал даже». Пришел в уже знакомое помещение. Видимо, с обедом я опоздал, потому что ни на одном из столов не было нетронутых блюд. Тогда вспомнил про добродушную кухарку. Увидев меня, она улыбнулась широко. «Специально для вас оставила лучшую котлетку», — прощебетала она. «Курица, фаршированная лисичками, диетическая». Я принял у нее тарелку, где было картофельное пюре, приготовленные на пару овощей и та самая котлета. Ни вилок, ни ножа не было, поэтому пришлось ей просто откусывать. Блюдо действительно было изумительным. Я выпил почти полный графин воды. Слишком много событий за один день. Больше всего мне хотелось выпить алкоголя. Руки дрожали от пережитого стресса. Я сражался с чертями. Убегал от тварей. Может, то место, в котором я побывал, и есть ад. Мне было все труднее сдерживать эмоции. Хотелось кричать, крушить мебель, бить стены. Но в этом случае, разумеется, меня бы тут же успокоили. В таком-то заведении. Краем глаза я увидел, как ко мне бежит человек в белом одежде. «Господин частный», — обратился ко мне незнакомый санитар. Голос его сбился от бега. «Профессор просит вас прибыть к нему немедленно». «Можно я котлету доем?» — ответил. «Подождет он минуту». «Немедленно», — продолжал человек и принялся тянуть меня за руку. «Ну же, да цепись ты», — рявкнул я. «Доем котлету и пойду. Что мне какой-то санитар после мегачерта?» Как ни возмущался этот человек, я быстро, по-студенчески, доживал еду, потому что котлета с лисичками была действительно вкусная, и бросать ее мне действительно не хотелось. Доев, я аристократически вытер уголки губ тканевой салфеткой. «Я готов», — произнес. «Веди, бегом, бегом», — крикнул санитар и понесся. Я неспешно пошел следом. Увидев, что я не стал бежать за работником лечебницы, тот пришел в смятение. Он вернулся, взял меня под руку и стал тащить, но силы были неравны. Все-таки, тело Семена Частного было крепким. В итоге мы дошли до двери моим шагом. Там санитар дрожащей рукой, с трудом открыл дверь. «Быстрее, быстрее», — шипел он, — «у нас будут проблемы». Я только фыркнул. Ну какие проблемы еще могли появиться у меня? Едва ли профессор Чудодей смог бы отправить меня обратно на границу Семи Миров, или выдать двум бугая в ярких галстуках. Быть может, проблемы возникли бы у санитара, но это меня тоже не волновало. Я твердо решил больше не быть удобным для каждого в этом странном мире. Санитар бегом бросился вверх по кованой лестнице. Он открыл одну дверь, потом другую, и обратился к чудодею прямо из приемной. «Анатолий Борисович», — крикнул он, — «я не виноват. Господин Семен Частный идет к вам со скоростью черепахи. Сюда его, бесстыжий», — рявкнул главврач. Его крик насторожил меня. До этого чудодей держался спокойно и уверенно, а тут крик страха, непонимание. «Может, мне действительно стоило поторопиться, Семен?» — воскликнул главврач. «Ежели я прошу поспешить, то это не просто так. Прошу прощения», — пожал я плечами. «Обедал. Мы с Захаром кормили пациентов с третьего этажа, и один даже набросился на меня. Мелочи жизни», — махнул рукой чудодей. «Ты мне вот что скажи, кто тебе нанял адвоката?» «Понятия не имею», — ответил я. «Я звоню господину Иванову», — произнес главврач, встав со своего роскошного кожаного стула. «Но он трубку не снимает. Адвокат требует срочной аудиенции». «Адвокат?» — у меня в душе промелькнула надежда. Должно быть, его нанял Дмитрий Вагин, или же Азат со своей диаспорой. Одно можно было сказать с уверенностью: люди, которые желали мне зла, точно не стали бы нанимать адвоката. В принципе, я не сомневался, что меня здесь удерживают незаконно. «Присаживайтесь, сударь», — сказал Анатолий Борисович. «Будем решать эту проблему». «Разве адвокат – это проблема?» – спросил я, но профессор пропустил реплику мимо ушей. Он поставил на стол тарелку с шоколадными конфетами, а рядом – графин с янтарной жидкостью и рюмку. «Что это?» – удивился я. «Коньяк», – пожал он плечами. «Выпейте, закусите, и напишите заявление об отказе от адвоката. Добровольное согласие на оставление в моей лечебнице». У меня глаза раскрылись от удивления. В своем ли уме чудодей? Какой человек захочет оставаться в этом учреждении? Разносить обеды буйным пациентам, которые так и норовят утащить за собою в ад? «Ну же, коллега», — воскликнул он, — По закону я обязан предоставить возможность осмотреть пациента в течение 2 часов. Адвокат ждет уже 90 минут. У нас чертовски мало времени. Я не согласен, ответил. Давайте встретимся с адвокатом. Ну что я теряю? Вы не понимаете, сбивчиво сказал чудодей. У меня есть просьба Федора Иванова. Он велел вас хранить, держать здесь. Я звоню, он не снимает. Пожалуйста, откажитесь от адвоката. Я бы не хотел терять дружбу со светилом юриспруденции из-за такой мелочи. Так вот, что его беспокоит. Потерять дружбу со своим дорогим Федором Михайловичем. Мне стало смешно. А самое интересное, как он собирался купить мое расположение. За графин коньяка и конфеты. Получается, плана Иванова не знал никто. А потому я не видел абсолютно никаких причин отказаться от встречи с адвокатом. Господин чудодей, начал я. Увы, я не могу отказаться от встречи со своим представителем. А коньяк я терпеть не могу. «Да что ты такое несешь?» – возмутился главврач. «Ты, бродячий пес, мещанин, смеешь отказывать мне, дворянину? Да я посажу тебя на 5-й этаж, на цепь, покуда мне не поступит дополнительных распоряжений от Иванова. Ведите к адвокату», – потребовал я. «Ох, чудодей изменился в лице. Я пошутил. Прошу не считать это угрозами. Просто вы не должны были отказаться. Я, врач, и мне виднее. У нас осталось совсем чуть-чуть времени. Ну же, пишите заявление. Идем к адвокату». Анатолий Борисович побагровел. Его лысина и вовсе пошла пятнами. Что за мир, что за порядки? Чудодей несколько раз глубоко вдохнул, приосанился. Лицо его разгладилось, и даже пятна с кожи исчезли. Вот это самоконтроль. Он поправил галстук, белый халат и произнес. Ну что ж, будь по-твоему, упрямец. Но, чует мое сердце, ты не прав. Жаль, что даже целый профессор психиатрии не смог внушить тебе сию простую мысль. В тот момент мне даже на секунду показалось, что чудодей говорит искренне. Глава 46. Битва нервов. «Проводи нашего упрямца на межу», — распорядился чудодей, обращаясь к подчиненному. «Я буду после. Попробую все же дозвониться до Иванова». Санитар так и не вошел в кабинет главврача, покорно дожидаясь меня у двери. Я начал подозревать, что действовал негласный запрет на проход персонала в святая святых. Теперь медицинский работник уже никуда не торопился. Мы покинули больницу и пошли на КПП. Санитар махнул рукой полицейским, которые там дежурили. Вместе мы подошли к меже. Это был единственный проход на свободу. Остальное пространство ограждала стена, которая вблизи производила яркое впечатление. Высотою он была 4 метра, не меньше. А наверху, отполированный до блеска купол из металла. Видимо, чтобы у пациента не было никаких шансов ухватиться за выступ и перескочить. Полицейский открыл дверь, и мы вошли на КПП. Охранник указал на одну из дверей внутри. По всей видимости, некий кабинет для свиданий. Было зябко, а я одет в легкую больничную пижаму. Санитар, кажется, холода не замечал. Впрочем, в кабинете работал обогреватель. Там уже сидел мужчина в белой рубашке и красивом костюме. На его коленях стоял дипломат, а сам он углубился в чтение документов. Человек поднял голову, прищурился, кивнул мне. Я кивнул в ответ. Еще через 5 минут в помещение ворвался чудодей. На нем был не халат, а пиджак с многочисленными медалями. Главврач сел за стол. Адвокат продолжал неспешно что-то высматривать в своих бумагах, не обращая на нас никакого внимания. Это продолжалось 10 минут. Первым сдался чудодей. «Ну-с», — произнес он, — «по какому поводу вы нас подозвали? Учтите, деятельность больницы ведется круглые сутки». «Я-то?» — спросил адвокат. «Ох, простите, не знал, что мне уже можно говорить. Вы ведь меня заставили ждать. Почти 2 часа. Представьтесь», — потребовал главврач. «А ждать будете ровно столько, сколько потребуется». Адвокат назвал свою фамилию, но сделал это так, что я ничего не запомнил. Внешность мужчины была типична для дорогого юриста. Аккуратнейший костюм, красивый галстук, начищенные до блеска туфли, на рубашке – запонки. Дипломат, как мне показалось, был исполнен из натуральной кожи. Но самое главное – улыбка. Белоснежные ровные зубы, которыми он светил, словно лампой в лицо доктору. «Чем же я обязан вашему визиту?» – спросил Анатолий Борисович уже более спокойным голосом. «Видите ли, начал адвокат, в вашем заведении незаконно удерживают человека, Семена Частного. Поскольку я не имею чести знать его в лицо, полагаю, что именно его вы и привели сюда». «Все так, да не так», – кивнул главврач. «Мы оказываем этому господину надлежащую психиатрическую помощь. Он потерял память», — всплеснул руками чудодей. «На основании постановления следователя подданный и помещен под мою опеку. Не вижу в этом ничего криминального. В таком состоянии человек угрожает и себе, и другим. Мотивы общественной опасности должны подтверждаться соответствующими решениями, а еще, бесспорными доказательствами», — надменно произнес адвокат. «Проверка по эпизоду на свалке завершена. Действия господина частного признаны правомерными. Установлено, что в отношении него применялось насилие. Иных нарушений порядка мой доверитель не допускал. Проверка не окончена», — воскликнул главврач. «Ведется следствие. Всякие сомнения толкуются в пользу подследственного», — напомнил мой защитник. «Сколько же ему ждать, находясь в заточении? Месяц, полгода, год, но есть постановление», — сдулся чудодей. «На вашу лечебницу, профессор, уже поступали жалобы», — напирал защитник. «О грубости персонала даже писали в газете Бориса Липова. Как вы считаете, ежели я составлю слезливую бумажку и как-то передам ее Екатерине Третьей, каковы ваши шансы сохранить свою практику? Вы не посмеете», — воскликнул главврач. «Или у меня есть идея получше», — адвокат щелкнул пальцами. «Я загляну к своему хорошему товарищу, Липову. Он, конечно, ассигнации мне не выдаст, да и брать их у него я права не имею, но за яркий репортаж будет благодарен. Взять хотя бы двухчасовое ожидание. Как считаете, заинтересует это зрителя?» Анатолий Борисович осунулся, вздохнул. «Кажется, он оценивал собственные шансы выйти сухим из воды как нулевые. Я же, наоборот, расправил плечи. Все эти мысли мне уже приходили в голову. Да, должен быть более изящный способ спасти меня от антимагов. Но облачить их в столь грамотную форму, это бы я вряд ли смог. Мы готовы закрыть глаза на эти вопиющие нарушения закона», — после долгой паузы сказал адвокат. «Оставить сей конфликт недоразумением. Ежели мой доверитель будет отпущен на свободу, сей же миг. Вы ведь не возражаете не кляузничать императрице, Семен, Липов, боюсь, вас не примет. Я не сразу понял, что он обращается ко мне». «Разумеется, нет», — ответил я. «Меня интересует свобода, и только. Но ведь он числится за ее величество полицейским следствием», — предпринял последнюю попытку главврач. «Я пытался связаться с господином Ивановым, но тщетно. Не забывайте, многоуважаемый профессор», — осадил его адвокат. «Ежели мы не решим сей вопрос мировым путем, я выбью компенсацию за каждый день, за каждый миг нахождения здесь моего доверителя, и взыскана сумма будет не со следствия, а с лечебницы, быть может, лично с вас. Одни лишь мои гонорары – это трехзначные суммы, и оплата идет по часам, господин доктор». Анатолий Борисович затравленно смотрел то на меня, то на адвоката. На его лысой голове обильно выступил пот. Я понятия не имел, что он нарушил, но, вероятно, что-то важное. Что касается денег, то адвокаты во все времена не стеснялись брать космические гонорары. «Черт с вами!» — вдруг рявкнул главврач. «Забирайте это невежу. Все равно толку от него — ноль. А вам, господин адвокат, я искренне желаю оказаться в моих стенах, в моих чутких руках. Почитайте мою монографию про лоботомию», — перебил его адвокат. «Вы совсем отстали от времени. Да будет вам известно, что в Государственной Думе готовится полный запрет сей варварской практики. Не хворайте, Анатолий Борисович. Господин частный, после возврата личных вещей и переодевания прошу следовать к автомобилю. Вот это сервис. А как он проехался по главврачу? Ну просто услада для ушей. Да, справедливость есть. Поверженный, чудодей ушел. Не прошло и пяти минут, как прибежал санитар и вернул мои гражданские вещи. Рубашка была выстирана и поглажена. Также он передал мои часы и даже 7 рублей. Хорошее начало.